Я прочитаю второе послание Коринфянам, 5 глава, 14 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так, если один умер за всех, то все умерли». Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы перед хлебопреломлением порассуждали вот о значении смерти Иисуса Христа для каждого из нас. Ну, здесь, конечно, очень много разных тем, очень много о чем нужно рассуждать. Ну, вот первые братья говорили вот о самих страданиях Иисуса Христа, как это было, мы так уже проникались мыслью. Ну, а я хотел бы перед нашим участием ну, коснуться просто немножко одной духовной истины. Вот разберем 14 стих, который прочитали, второе послание Коринфянам. «Ибо любовь Христова объемлет нас». Ну, объемлет нас. Здесь двояко можно понять. Значит, первое, я думаю, неправильный смысл. Мы объяты любовью Христовой, живем любовью Христовой, излучается от нас любовь Христова. А другой смысл – любовь Христова объемлет нас, значит, обнимает нас любовь Христова, то есть Христос любит нас. Думаю, что здесь второй смысл. Вы обратили внимание на разницу первого и значения второго? Вот Христос особо любит, мы ощущаем на себе объятия эти, любовь Христову ощущаем на себе. И кто, кому это относится? Рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. Значит, есть христиане, которые рассуждают так, или так считают, так понимают, а другие так не понимают. Так не рассуждают. Вот как сейчас, вот смотрю, некоторые слушают, а некоторые вообще разговаривают, там отвлекаются. Вот разное духовное состояние, разные понятия. И даже сейчас я сказал, и даже это не произвело никакого действия, так и продолжают разговаривать. Вот разные христиане есть. И вот одних любовь Христова объемлет, особо распространяется на них, особо любит Господь. А к другим так себе, как вот ко всему миру, может быть, даже. Бог любит весь мир, да, это истина. Но однако же Он и карать будет весь мир, хотя это не в Его натуре. Бог есть любовь. Но вот есть христиане, на которых особо любовь Божия Христова распространяется. На кого? На тех, кто рассуждает так. Как рассуждает? Если один умер за всех, то все умерли. Вот один умер за всех, ну понятно кто, да? Христос умер за всех. А как понять, все умерли? Братья и сестры, вот в Библии много образных выражений. И они очень нужны. Ну, в нашем языке, это не только в русском, это во всех языках. Вот каждому предмету соответствует свое слово. Каждому действию, понятию, определению предмета соответствует слово. Ну, это так, да? А есть какие-то новые понятия, на которые слов нет, не придумали слов. И часто пользуются переносным значением слова. То есть это слово уже есть в этом, ну, к примеру, в нашем языке, а ему добавляется дополнительное значение. Ну и говорят образное выражение. Ну вот, к примеру, Христос говорит Петру: «Следуй за мной». И эти слова можно понять двояко. То есть, я сейчас пошел, а ты иди за мной. А уже если имеется в виду, что веруй в меня, служи мне, живи для меня, для Христа, это уже переносное значение, следуй за мной. Так вот, по этой причине, ну, конечно, без образных выражений не обойтись. Они очень нужны. Вот для пояснение, особенно вот в духовных истин, на которых слов специальных нет, а ученики Христос пользовался образными выражениями. применял те слова, которые уже употреблялись, но какую-то аналогию, какое-то сравнение брал и применял в переносном смысле, в духовном смысле мы еще говорим. Ну вот, есть один недостаток образных выражений. Иногда не поймешь, говорится в прямом смысле, или в переносном, или в духовном. Иногда не поймешь. Вот Иисус Христос сказал ученикам, кто не будет есть тело моего и пить крови моей. А слушатели поняли это как? В прямом значении. А Христос имел в виду образное, переносное значение. И они соблазнились. Конечно, образные выражения красивые. Очень легко можно одно и то же понятие выразить двумя-тремя предложениями. А можно одним словом выразить. И вот, ну, по той причине, что Библия наполнена образными выражениями, она бывает для неверующих непонятна. Читают и не понимают. А мы, верующие, это уже воспринимаем сразу на лету многие образные, и даже не задумываемся, что это переносный смысл. Вот, допустим, престол благодати. Приступаем к престолу благодати. Понимаем, что обращаемся к Господу и получаем молитвы. Ну и так далее. Вот, допустим, Христос говорит, взять крест свой. Это образно говорится, о каком-то духовном состоянии. Какое-то ожидает Иисус Христос от своих учеников вот такого состояния. И об этом же говорит апостол Павел. Вот все умерли. Если один умер за всех, то все умерли. Это тоже образное выражение, переносное. И мы должны понять, вот, и не всегда, братья и сестры, для нас, христиан, все в Библии понятно. Вот эти выражения иногда или не точно понимаем, или немножечко, ну, как-то чуть-чуть так, до конца мы не понимаем. А когда так вот внедряемся, вникаем вот в значение этих слов, для нас открывается, ну, очень важный смысл, очень пользы много мы извлекаем. Вот когда вникаем в значение вот этих выражений апостолов Иисуса Христа. Ну вот, все умерли. Я, конечно, понимаю, что сейчас вот осталось мне говорить 6 минут, и я так кратенько хотел бы обратить внимание, что вот взять крест свой, все умерли, затем Павел говорит, законом я умер для закона, я сораспялся Иисусу Христу, затем я каждый день умираю. Ну и еще другие выражения Павла есть. Они близкие по значению, хотя каждое значение имеет свою особенность. Ну вот, взять крест, это понятно, конечно, что не повесить крестик на шею, как некоторые делают, а согласие на страдания, на лишение, даже на смерть. Это согласие христианина, чтобы угодить Господу, чтобы исполнить Его волю. Это и есть значение взять крест. Здесь не те болезни, которыми мы болеем. Даже вот иногда слышишь, а вот сын у меня такой пьяница, избивает родителей. Это крест наш. Ну, может быть, это да, страдания. В народе так вот и употребляется это слово. Но Христос несколько в ином значении. Это внутреннее мое состояние, согласие, решимость, следуя за Господом, переносить лишения, скорби, трудности вплоть до смерти, но оставаться верным Господу. Вот это духовное состояние, это такое вот рассуждение, вот рассуждающих так, такая решимость, оставаться верным Господу, чего бы это мне ни стоило. Это и есть состояние человека, который взял крест. И Павел говорит, если один умер за всех, то есть Христос вправе ожидать от нас такой решимости, такой преданности, потому что Он себя отдал за нас, Он умер за нас. И когда мы отвечаем Ему таким же решением, такой преданностью, то любовь Христова обнимает нас. Он особо любит таких христиан, которые преданы Ему до смерти. И если понял, что вот воля Божия в том, что, ну, к примеру, ну, перестать обманывать, перестать воровать, перестать, к примеру, носить непристойную одежду, ну и много других моментов, то я с удовольствием это делаю ради Господа. Раз Христу так нравится, это намного меньше, чем Он для меня сделал. Отдал жизнь свою, отдал себя на кресте. Вот все умерли. Умереть для своих вожделений, для своих планов, для своих привязанностей, для даже Христос говорит, для своих окружающих, для своей семьи и так далее. На первом месте Иисус Христос. И не у всех такое бывает. Не все так рассуждают, а значит и не все пользуются особой любовью Господа. И я хотел бы обратить, еще кратенько обратить внимание, Христос говорит, законом, Павел говорит, это послание Римлянам и послание Галатам, я даже прочитаю. Законом я, это 2 глава, 19 стих, законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Вот законом я умер, а послание Римлянам добавляет, я умер телом Христовым. Братья и сестры, так я образно тоже хочу представить, вот смотрите, огромное здание, в этом здании большой зал, светлый, приятный, там Иисус Христос находится, и там уже нет ни греха, там победа над грехом, там жизнь по благодати, в этом помещении жизнь полная радости, уже всегда победа над грехом. Нет жизни поражения, как вот некоторые говорят, тут я постоянно борюсь, постоянно каюсь, а знаю, я вот сегодня каюсь, а знаю, что я завтра буду грешить, потому что я раб греха. Хотя я уже давно верующий, осознаю, что я не могу избавиться от некоторых грехов. И вот помещение, в котором полная победа над грехом, нет вины греха, жизнь по благодати. И вот в это помещение есть дверь, которую трудно найти. Ходят вокруг этого здания христиане, и потом вдруг находят эту дверь. Вот эта дверь является умер со Христом, сораспялся Христу и умер для закона. Вот можно вот этими тремя определениями, хотя это несколько разные определения, но вот это и есть дверь, эту жизнь победы, жизнь благодати, жизнь радости, когда уже я не буду стонать и плакать, я не буду постоянно унывать, я буду ощущать действие благодати Божией, действие Духа Святого, и не буду барахтаться в своих грехах. Вот как раз эту дверь немногие находят. И, ну, еще несколько слов. Законом я умер для закона, телом Христовым. То есть это освобождение от вины греха. Другими словами, я по закону заслужил осуждение. Даже если я и не знаю закона Моисеева, то существует закон и евангельский закон. Это на своем месте. То есть какой-то свод правил, которые я должен исполнять. И я понял, что я не могу этого исполнять. Я виновен. У меня постоянно чувство вины, потому что я не могу этого исполнить. Я там нарушил. И за день набирается там десятками нарушений закона. Или Моисеева, или закона Христова. И я живу с постоянным чувством вины. А Павел говорит, законом я умер для закона телом Христовым. То есть, как это понять? Если бы я просто умер... Это, ну, как можно объяснить? Это тоже образное выражение. То есть, Бог покарал меня за то, что я нарушал Его закон. И Он справедливо покарал. А вот благодать заключается в том, что я умер телом Христовым. То есть, когда я во Христе, когда я вот так рассуждаю, то Господь освобождает меня от вины греха. То есть, я уже не виноват. Христос-то заплатил мою вину на кресте. Вот когда мы проникаемся, углубляемся в эту истину, Павел дальше говорит, я сораспялся Христу, то есть я понимаю, что по своим делам я должен быть там, на кресте. А вот благо для меня, что это произошло телом Христовым. Христос умер, а я освобожден, от, во-первых, от вины греха. Теперь я не виновен. Хотя где-то и согрешаю, где-то не получается, но вины на мне нет. Она возложена на Христа. Но не всегда, не на каждого христианина, не для каждого, а те, которые рассуждают так, что я умер, те, которые проникаются вот в эту мысль, что я-то недостоин жить по своим преступлениям. И то, что излилась кара Божия, гнев Божий за вот эти мои преступления, за мои нарушения, это все справедливо. И я должен быть там на кресте. Но благо для меня, что это телом Христовым произошло, что Христос защитил как бы собою этот гнев Божий, излился на Него, а я остался жить, и на меня изливается только благодать и любовь Божия. И затем второе, вот сораспялся Христу, когда мы проникаемся в эту мысль, то действует благодать Божия. Вот говорит Павел, я умер. Мы вот в крещении, крещением, кстати, мы об этом свидетельствуем еще. Это для нас не только начало христианского пути, но и свидетельство об этой важной истине. Я, чем больше я осознаю, что я умер для себя, для мира, для греха, для своих вожделений, для своих планов и так далее, в послушание Иисусу Христу перешел, то жизнь... Когда я умер, только после этого воскресаю. И жизнь Христова, то есть Дух Святой, начинает проявлять во мне и любовь, радость, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, христианские качества. Христов характер начинает во мне проявляться. Это есть жизнь Божия. Но начинается это только после того, как я умер. Когда умирает моя гордость, когда я перестаю надмиваться, превозноситься над другими, когда я больше проникаюсь с мыслью, что я-то по сути грешник безнадежный, только достоин осуждения на смерть. И благодатью Божией проникаюсь, что это сделал Иисус Христос, тогда на меня действует. Хотел бы только вот эти два момента обратить внимание. Христос освобождает меня. Вот на тех, кто рассуждает так, все мы умерли, если один умер за всех. Во-первых, я освобождаюсь от угнетения вины, хотя, может быть, где-то я и срываюсь, может быть, где-то и понервничал, может быть, где-то и вышел из себя. Но когда нахожусь вот в таком состоянии, осуждаю себя, я освобожден Господом от чувства вины и от власти греха. То есть Дух Святой производит во мне христианский характер. И я теперь уже не барахтаюсь, не страдаю вот этим вот, каюсь и грешу. Господь дает мне силу жить победной христианской жизнью. Вот, братья и сестры, это, конечно, так вот схематично, и опять-таки, может быть, я больше запутал кого-то, но... Любовь Христова объемлет так, объемлет рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. И вот все умерли – это очень глубокое, сильное понятие. И если мы правильно рассуждаем, правильно считаем себя, то это дверь вот в этот чудный мир освобождения от вины греха, освобождение от власти греха и жизни, плодотворной жизни во Христе Иисусе. Дал бы Господь это, я понимаю, что мы только кратенько коснулись, так еще рассуждать об этом, и чтобы наша жизнь не была бесплодной, не была похожа вот на барахтание в болоте греха или в болоте грехов и согрешений, а чтобы было подобно жизни победы, нужно вот научиться, нужно понять вот значение этого слова. Если один умер за всех, то все умерли. Помолимся сейчас. Аминь.